Пастух и месяц март. Три года пас пастух помещичьи стада. А когда кончился срок, помещик дал ему козу и козла, овцу и барана. Тот пастух сказал: «Больше не буду батрачить. У меня теперь целое стадо, коза и козел, овца и баран. Стану сам себе хозяином». Как он за своим стадом ухаживал, и рассказать невозможно. По травинке собирал корм и приносил в полах куртки. Корзины-то у него не было, а воду таскал из дальнего ключа в своей шапке. Ведра-то тоже не было. И вот через год коза принесла ему двух козлят, а у овцы родились два ягненка. Еще через год каждая из трех коз принесла по два козленка, и каждая из трех овец по два ягненка. Так и пошло. Что ни год, растет и множится стадо. Стал пастух богачом. Живет в новом хорошем доме, с бедными соседями и здороваться перестал. Раньше пастух был и на шутку скор, и на помощь другому щедр. А теперь ходит надутый, как индюк, все время губами шевелит, про себя барыши подсчитывает. Если и слышал от него кто ласковое слово, так это только братья месяцы. Известно, какая погода на дворе, такая и у пастуха на сердце. А откуда погода берется? Да говорят, братья месяцы с собой в котомке ее приносят. Вот пастух и старался братьев задобрить. Каждому выходил навстречу, низко кланялся, перед каждым в похвалах рассыпался. Похвалит, похвалит, да и попросит, что ему нужно. То ему месяц май должен траву погуще и повыше вырастить, то июль жары поубавить, чтобы овцы не худели, то январь морозы придержать, чтобы козы не дрогли. Попросит, а потом опять нахваливает. И удивительное дело. Верили, что ли, месяцы, будто он и впрямь их так любит? Только были к нему всегда благосклонны. Чего он просил, то ему и посылали. Но страшнее всего пастуху переменчивый месяц март. Март для скота месяц недобрый. Польет дождями, рассыплется градом, а не то и мор на стада нашлет. Вот пастух и улещивал его больше, чем других. Так и в тот год, о котором сказка рассказывает, как наступил месяц март, пастух за свое принялся. Ты месяц март и силен и красив, а уж долог как! Ну, куда до тебя, февралю? С утра до вечера пастух март выхваляет, а март и уши развесил. Разразится градом, град стороной пройдет. У соседей половину овец покалечит, а у пастуха все стадо целехонько. Разбушуется март бурей, у соседей стада по горам размечет. Поди собери их потом. У пастуха та же буря овец и коз в кучу собьет. Им тепло, ни одна не потеряется. Так и прошел март. Еще один последний денек ему остался. 31-е. Решил март разгуляться напоследок. Засвистел, завыл на разные лады, закрутил снежные вихри. Проснулся пастух, глянул в окно и даже затрясся от злости. А вышел на порог, сладко улыбнулся. Ох, и шутник же ты, месяц март! Люди на тебя обижаются, а я всегда всем твержу. Глупые вы! Как такому богатырю не потешиться, не поиграть на воле? Понравились Марту такие слова. Он еще пуще разыгрался. Вот и день кончился, вечер наступил. Скоро полночь, а Март не унимается. Тут пастух не выдержал. Но чего ты бесишься? Ведь ты почти прошел. Ох, и надоел же ты, Март, за этот месяц, Март. Скажу тебе напрямик, самый ты, что ни на есть, дрянной месяц. Из люка-то ты и пакостник, поскорей бы ты проваливал. Услышал это месяц март, и от гнева у него дух захватило. Даже метель сразу утихла, ветер улегся. А когда опомнился март, ему и вправду уже уходить пора. Взял он свои пожитки, ветра до метели, мокрить до гололедицу, сложил все в котомку и отправился во своясь. А навстречу ему апрель идет. Встретились братья на дороге ровно в полночь. Тот март и говорит: «Апрель, младший брат мой, уступи старшему брату 3 своих дня. У тебя нрав мягкий. Весенние подарки ты успеешь раздать и за 27 дней». Месяц апрель был и впрямь добрый, а уж для старшего брата и совсем ничего не жалел. Очень он его уважал за твердый характер. Получил март от апреля 3 дня в подарок и принялся за дело. Мало ему показалось того, что в котомке за спиной лежит. Мигом облетел он землю. На вершинах гор разбудил уставшие от зимних трудов бури, погнал перед собой тучи с градом и ливнями. А как пролетал над гнилыми болотами, прихватил лихорадку и все, что собрал, обрушил на стада пастуха. Первый день поливал их дождем, бил градом. 3 стада погибло. Во второй день послал март на работу бури. Засвистели ветры, разметали овец и коз по скалам и ущельям. Пропало еще 3 стада. Под конец напустил март лихорадку. Вот кончился последний призанятый день. Пришел весенний месяц апрель. Согрел землю, вырастил траву, повеял теплым ветерком. Да к чему все это пастуху? Ведь остались у него всего-навсего коза да козел, баран да овца. С чего пастух начал, при том и остался.